Дворец на миг загорается, из него выходит Дионис. Дионис. Жены Азии, что с вами? Страхом вы объяты, пали ниц, а видно, содрогнулись вы пред силой Вакха, когда дом он рушил. Но дерзайте, поднимитесь и покиньте трепет. Корифей. Свет возлюбленный, ты радость таинств возвращаешь брошенной Менаде. Духом пали, жены, вы, покуда отводил в тюрьму меня Пенфей. Да ведь ты одна моя защита. Как спастись-то удалось тебе? Спас я сам себя, без затруднений. Разве рук тебе он не связал? В том ты ошибся он. Все время он меня вязал в воображенье, а на деле пальцем не коснулся. Подле стойла, где мне полагалось в заключенье быть, нашел быка он. Вот быку-то на ноги и начал петли он накидывать, от гнева задыхаясь, сам в поту все губы искусал он в кровь. А на безумца, тут же сидя, я глядел спокойно. В это время Дионис явился, дом его потряс, и пламень ярый на могиле матери зажег. Увидал Пенфей и испугался, думал, что пожар, и стал метаться, и сюда он, и туда. Рабам он приказал таскать воды, работу задал всем, но даром труд пропал. Вдруг блеснула мысль, что убежал я. Тут во двор с мечом бежит Пенфей, и, должно быть, Бромий из эфира сделал призрак мой. Я вижу, враг мой выскочил и тычет в воздух, словно горло колет. Вакх на том не кончил. Рушит дом он весь чертог в обломках. Вот тебе, Пенфей, мои оковы. Меч из рук роняя, обессилен падает Пенфей. Так вот что значит смертному дерзать на битву с Богом. К вам тогда я без препятствий вышел. А Пенфея думы больше нету. Но шаги мне слышатся. Стучит за стеной подошва. Чу. Подходит. Что-то да нам теперь Пенфей расскажет. Гнев его перенесу, шутя я. Мудрый должен быть всегда спокоен.